Глава 29. «Ну и долго нам этой помощи ждать?» Хмурый глава Альянса медленно отступал назад, держа на плече свой огромный топор. «Эта штука уже такая здоровая, что аж жутко становится!» В паре кварталов перед ним такое чудовище росло и пузырилось, что слабые практики давно отсюда сбежали, оставив главу возиться с этой ерундой самостоятельно. Сгусток черной жижи дорос до размеров, когда его можно было рассмотреть из любой части города. Из его тела уже щупальца вылезли, каждая длиной почти по 500 метров. Как ни крути, но это нечто уже давно не было похоже на осмысленный организм. «Так...» — протянул глава, чувствуя, как к нему еще одна тень подбегает. Он давно ее обнаружил, именно к ней и отступал. Пятился к переулку, позволив этому врагу его заметить, и новая тень тут же бросилась на него, как обезумевший зверь. Ну а тот, просто играючи, уйдя от удара, схватился за свой топор поудобнее, повернул корпус, очертив в небе красивую дугу, и со всей силы зарядил обухом топора по этой злобной штуке. Шарахнул с таким хлопком, что тело врага просто не смогло поддерживать свою форму. От одного удара оно превратилось в лужу, разбитую на части, но она все же была такой вязкой, что не разлетелась окончательно. Основная масса вылетела вперед, закручиваясь в воздухе и приобретая форму летящего мячика. Черный пузырь, только что скаливший зубы на главу, дугой пролетел по небу и со всего маху ударился о тело слизня, тут же с ним смешавшись. Громадина вдалеке покачнулась, приняв на себя рухнувший пузырь. Пошла волнами, расплескав части собственного тела. Несколько щупалец невольно изогнулись и снесли ряд домов, причиняя городу все больше разрушений. Черный ливень орошал землю, и из-за этого не было видно абсолютно ничего. Мало кто заметил первый блик, появившийся высоко в небе, но глава был действительно силен, он его заметил. Маленькая золотая песчинка блеснула где-то высоко и тут же погасла, разбившись о падающую вниз черную каплю. А затем еще одна блеснула, а затем еще. «Ну, наконец-то!» Выдохнул глава, смотря как в небе над ним, словно россыпь блестящих огней, высыпали. Крохотные золотые блики заслонили небо, словно тысячу звезд, и даже устрашающий ливень из них практически перестал на землю пробиваться. «Это их новенькая, да? Та гусеница?» Золотая бабочка пронеслась по небу, и от ее крыльев отделились тысячи песчинок, падая вниз золотой пыльцой. Одна из таких, совсем кроха. Песчинка, неразличимая для глаз смертных, опускалась к земле, поддаваясь ветру пылающих сражений. Качаясь в пустоте, она медленно опустилась на щупальца слизня, который только-только стал восстанавливать форму. Осторожно легла на его тело, мало кто заметил ее путь, вот только на тело монстра это подействовало, как раскаленный уголек, коснувшийся кучки только что опавшего пуха. Пыльца бабочки упала на монстра и просто прожгла в нем дыру в диаметре, по крайней мере, в половину метра. Их были сотни, тысячи. Огромное множество огоньков опускалось к земле, и каждый из них буквально рвал на куски огромного монстра, которого глава кормил черными телами. «Даже как-то неловко, что мы хотели ее на опыты отдать», — проговорил он, вновь положив на плечо свой топор, и смотря как огромный монстр практически исчезает в огне этих падающих с небес песчинок. «Нужно будет потом извиниться, наверное». «Эй, мы же с тобой тут не подохнем, да?» «Очень надеюсь». Если старик Пань хоть как-то мог атаковать древнего монстра, то вот белый бугай вообще был практически бессилен. Стоя лицом к лицу с этим человеком, он смотрел сверху вниз, так как был на голову выше него, но вот ощущал себя необычайно маленьким и слабым. Вооруженный рапирами старик читал его как книгу и реагировал на каждую атаку смертельным встречным выпадом. Бугай вообще понятия не имел, что ему с этим мужиком делать. Уйдя немного в сторону, здоровяк пнул со всей силы лежащий на земле кусок камня, и тот вылетел вперед с такой силой, что мог бы пробить насквозь какой-нибудь вулкан. Вулкан не смог бы от этого камня убежать, а старик перед ним не просто ушел в сторону, а вперед бросился. Поднырнул под летящий булыжник, широко руки расставив, и почти к земле пригнувшись. Прямо в лоб бугаю устремился, и тот решил встретить его ударом руки. Занес кулак и опустил его сверху вниз, а древний монстр снова лишь чуть-чуть ушел в сторону, уже встречая эту атаку своей. Отвел правую руку в сторону, взяв чуть левее. сам отошел влево на полшага, встретил удар руки острием рапиры и, пользуясь силой самого бугая, просто насадил эту руку на свой клинок, вогнал его в предплечье, тут же и отведя от себя атаку, и открывая себе правое плечо бугая, так, кстати, попавшееся под его левую все еще свободную руку. Поняв, что вот теперь действительно встрял, здоровяк попытался хоть что-то сделать, но просто не успевал и не умел так много думать наперед. Рука фантома взлетела вверх, совершая взмах. Он сделал это практически в тот же момент, как заставил противника открыться. Замедлился лишь на миг, потому что увидел пространственную силу, которая бурлит рядом со свободной рукой, но не нашел в ней той несущей опасность золотой силы. Решил закончить атаку и добить бугая, но это была его ошибка. Небольшая трещина в теле мира на самом деле ему не угрожала. Но спустя миг, после того, как уже поздно было от этого бежать, из трещины полетели золотые хлопья, едва заметная глазу яркая пыльца. Частицы чужой силы третьего бойца вмешались в поединок, и одна из крупиц коснулась руки старика, только-только закончившего взмах. Ударила в локоть, заставив его просто взорваться. Паутина трещин прошла по руке, заставив всю погонь почти по плечо испариться. Почти занесенная над шеей бугая рапира вылетела в воздух из-за инерции взмаха старика, а на его лице впервые отразилась гримаса боли, словно он на самом деле ощутил увечье. Но только на миг. Еще даже пыль не осела, как страшный фантом отпустил рукоять рапиры, все еще торчащей в предплечье бугая, и, перехватив ее обратным хватом, приложил столько силы, что здоровяк тут же клюнул носом. Оставшись с одной рукой, тот налег на правый клинок, и его лезвие прошло сквозь руку бугая, а затем просто вонзилось тому в правое колено. Всего за секунду тот намертво пригвоздил предплечье здорового демона к его же опорной ноге. Отошел вправо, чтобы избежать золотых чешуек, расправил ладонь, играючи поймав в нее упавшую с неба левую рапиру, распрямился во весь рост, смотря сверху вниз на преклонившего колено бугая, и тут же снова рубанул его по открывшейся шее. «А-а-а!» — зарычал тот, теперь еще сильнее ощущая приближение смерти. Его духовная сила и так бушевала через край, а теперь потекла таким потоком, что от его тела начал подниматься белоснежный пар. Его рог вспыхнул бело-золотым переливом, и тут же дикий рисунок из золотых штрихов стал опускаться по телу бугая от лба и до самых пят. Золотые завитки появились за ушами, дикий разрыв на щеке, и два ярких пятна опустились к шее, окрашивая тело странным рисунком вздувшихся духовных вен и золотых наростов, как раз в тот момент, когда черный клинок был к ней неимоверно близко. Удар страшной силы пришел сверху вниз, и темный фантом нахмурился. Но уже поздно было тормозить атаку. Его рука опустилась вниз, и черное лезвие упало на золотой рисунок. Соприкоснулось с ним, и с громким звоном просто разлетелось клочьями, разбилось на куски, оставив в руках старика лишь рукоять и осколок лезвия. «Теперь не помашешь!» — оскалился бугай, не лелея надежду схватить этого монстра, но все еще протянув руку и закрыв ей рукоять той рапиры, которая до сих пор торчала в его правом предплечье. Обезоружить старика было почти половиной дела. Единственный целый глаз древнего монстра пронзительно посмотрел на бугая, на странную силу, которая снова собиралась где-то рядом с его туловищем, а затем на все еще вращающийся в воздухе осколок клинка, который только что был переломлен о вражескую шею. Рывком отскочив назад, фантом разорвал дистанцию и отдалился от этих двоих. Резко присел к земле и затем выпрямился, размахнулся изо всей силы все еще целой рукой и выбросил вверх тот самый осколок клинка, который он только что рассматривал и захватил с собой в момент отскока. Выбросил его в воздух, вызвав страшный хлопок. Бросил с ужасной силой, да так, что разогнал дождь. Выстрелил им прямо в бабочку, которая прямо сейчас была где-то над ним, и просто срубил ей одно крыло, в довесок чудовищно изувечив спину. «А-а-а-а!»